фу-фу. Ари легонько рассмеялась и положила невидимое тело Ирла себе на колени. В углу источника были каменные насыпи, где можно было сидеть, погружаясь в воду. Эрл прислонил голову к двум подушкам Ари, заставляя их раздвинуться. Однако это не выглядело неестественно, потому что они находились в воде. Мгновение спустя прибыли дамы. «А-а-а, мое тело уже расслабилось, просто подвергаясь воздействию пара». Это был голос Павлы. «Вы, зверолюди, действительно изобретательны, чтобы придумать что-то подобное». Это был голос Бренды. «Правильно», — раздался гордый голос Шрил. Хотя это была идея зверя-предка. Вскоре они окунулись в воду. «А-а-а», — раздались все расслабленные голоса. Все сидели напротив Ари. На коленях у Ари глаза Ирла превратились в бриллианты, когда он увидел обнаженные фигуры Шрил, Павлы и Алекси. Симпатичное лицо Шрил было полностью расслаблено, а ее розовые уши были опущены. То, как ее мокрые розовые волосы прилипали к шее, придавало ей эротического очарования. То же самое можно сказать о эльфийке и темной эльфийке рядом с ней. Их груди всплывали на поверхность воды из-за большого размера. «Еще раз спасибо за оплату нашего пребывания здесь», — мадам Рот с благодарностью сказала Шрил. Прозрачность воды позволяла Ирлу видеть все ее тело. Ее маленькая грудь, тонкая талия, плоский подтянутый живот и половые губы с редкими лобковыми волосами. Удивительно или неудивительно, но ее лобковые волосы были розового цвета, как и все остальное на ней. Ирлу внезапно показалось, что прошла вечность с тех пор, как он видел лобковые волосы, потому что Ари всегда была полностью бритой. «Спасибо, мадам Рот». Остальные авантюристки выразили свою благодарность. «Ничего подобного. Вы, ребята, в конце концов, отлично поработали, сопровождая нас». Ари кивнула. Когда это было сделано, Павла и Алексия перешли к делу. «Смотри, лидер, единственная, у кого грудь не плавает». Их голоса поразили Шрил, которая была расслаблена. Она огляделась и обнаружила, что у всех груди были больше, чем у нее. Она не считала Бренду девушкой. «Хэмэмэм, как будто мне нужны эти большие холмы, это только помешает моим боевым способностям», — она сказала в свое оправдание и сердито надула губы. «Хе-хе, ты говоришь это только потому, что у тебя их нет». Алексия продолжала дразнить ее со стороны. «Энну», — Шрил не могла придумать, что сказать. В этот момент к разговору присоединилась Ари. «У меня может быть методика, которая может помочь». «Правда», — уши Шрил оживились от голоса Ари, и ее глаза сразу же обратились к ее огромной груди. «Разве ты не сказала, что тебе не нужна большая грудь?» Алексия продолжила свои комментарии. «Заткнись», — Шрил снова надула губы и подплыла к Ари. «Садись ко мне поближе», — сказала Ари с улыбкой. 32 глава. Эрл, который сейчас сидел на коленях Ари, почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он поправил свое положение и сел между ее ног, погрузив все свое тело в воду горячего источника. Однако это не было проблемой. С таким использованием магии он легко переносил кислород извне прямо в себя. Шрил подплыла и села напротив Ари. «Ты так пойдет? Подойди немного ближе». «Это хорошо, отлично». Их голоса казались приглушенными для Ирла, который находился под водой. Прямо сейчас он был зажат между своей матерью и Шрил, которая находилась в нескольких дюймах от него. Он мог видеть, как ее розовый лисий хвост соединяется с ее копчиком и как он мило двигается. «Я собираюсь массировать ее, хорошо?» — спросил Ари сзади. «Ха, хорошо». Перед ним раздался застенчивый голос Шрил. Ари начала ласкать грудь Шрил. Лицо Шрил стало темно-красным от смущения. Прикосновение Ари было мягким и нежным. Она была быстро переполнена удовольствием от наполненного магией прикосновения Ари. Вся ее сила воли была направлена на то, чтобы подавить свой голос, чтобы она случайно не выпустила голос и не смутилась перед подчиненными. «Мммм». Эрл сел на правое бедро Ари. Под этим углом он мог видеть краснеющее непристойное лицо Шрил. По ухмылке матери он сразу понял, что она, должно быть, использовала магию, чтобы довести Шрил до этого состояния. Остальные члены ее группы казались безразличными и наслаждались горячим источником с закрытыми глазами. Когда Эрл удобно устроился на бедре Ари, она убрала правую руку с груди Шрил. Затем она положила ее на правую руку Ирла, прежде чем направить ее на грудь Шрил. Эрл был в полном шоке, так как никогда не думал, что ситуация дойдет до такого. Его правая рука пользовалась особой мягкостью, когда он играл с правой грудью Шрил самыми разными способами. В отличие от груди его матери, которая обладала идеальным соотношением мягкости и твердости, грудь Шрил была скорее мягкой, чем твердой. Казалось, что он может манипулировать ей, придавая любую форму, несмотря на то, насколько она маленькая. Ему нравилось, как ее тело дрожит и трясется от удовольствия. В этот момент Ширил была слишком переполнена удовольствием от магии Ари и слишком сконцентрирована на подавлении ее стонов, чтобы понять, что чувство в ее правой груди изменилось. Ари продолжала направлять свою магию в Ширил через левую руку, которая все еще была связана с ее левой грудью. Несмотря на то, что Ширил была великим адептом, одной из высших сил континента, псевдоархимаг Ари находился на другом уровне. Имейте в виду, что повелитель демонов и король-герой сотни лет назад были на уровне архимага-героя. И теперь, сотни лет спустя, пока нет никого, кто мог бы сравниться с ними по уровню мощности. Можно сказать, что псевдоархимаг Ари была самой близкой к ним. Вернемся к Ари. Она чувствовала, что все больше возбуждается от наблюдения возбужденного лица сына. Это можно было считать ее фетишем. Неиспользованной правой рукой она повела свободную руку Ирла к нижним губам, чтобы он потрогал ее. Удовольствие было мгновенным. На протяжении многих лет она довела эту технику Ирла до совершенства. Ха-ха-ха. Ари не могла не издать собственный стон. Свободной рукой она стала гладить член сына. Эрл в настоящее время был на небесах. Левой рукой он теребил мать. Правой рукой он ощупывал грудь очень милой лисички. Вдобавок к этому его член ласкала его мать. Тот факт, что другие три диких розы расслаблялись на другой стороне, увеличивал непристойность еще на один пункт. Эрл начал играть с розовыми сосками Ширил. Удовольствие показалось ей слишком сильным, поскольку она выдавила безудержный голос. Ах да, ее тело затряслось, а спина выгнулась, когда тонкая, почти невидимая вязкая жидкость вытекла между ее бедер. В момент оргазма ее лицо стало невероятно непристойным. Ее глаза были расфокусированы, с ее милых губ текло немного слюны, а ее розовые уши были опущены. Ирлу казалось, что он может кончить в любой момент. «Тебе можно засунуть его ей между бедер сзади», — внезапно прошептала ему Ари в этот момент. «Помни, тебе не разрешено вставлять его». Эрл почувствовал, как его губы расползаются в улыбке, когда обе его руки перестают делать то, что они делали. Он подплыл к Ширил и обнял ее сзади, поместив ее член прямо под ее сочными розовыми губами. Ее бедра были сомкнуты, образуя плотный рукав для его члена. Оттуда Эрл начал толкать. Его член начал скользить по ее сочным половым губам и клитору. Позади него Ари была слишком возбуждена, чтобы не доставлять себе удовольствия. Одной рукой она играла с соском, а другой ласкала себя. Вид ее сына, играющего с другой, сделал ее такой мокрой, что ей захотелось лишить Ирла девственности прямо там. Однако это она хотела сделать позже. «Я кончаю», — сказал Эрл матери, крепко обняв Ширил. В то же время Ари довела Ширил до максимума, заставив ее кончить. Эрл распылял свои жидкости в воду, в то время как липкий любовный сок Ширил прилипал к члену Ирла. А-а-а. К концу этого испытания Эрл и Ари тяжело дышали, а Ширил полностью потеряла сознание в воде. Даже когда она упала в обморок, ее нежное лицо было исключительно милым. «Это было немного рискованно», — фу-фу со смехом сказал Ари, обнимая Ирла. Вскоре после того, как Ари ушла, дикие розы проснулись. «А-а, мы заснули?» «Ну, это было довольно расслабляюще». Покрасневшая осталась только Ширил, у которой теперь из-за Ари грудь стала больше. Она вспомнила все, что произошло. «Я действительно упала в обморок от прикосновения к груди. И, конечно же, с умелыми магическими манипуляциями Ари она ни о чем не подозревала». 33 глава. На следующий день группа собралась перед курортной гостиницей. Ширил нервно поерзала, когда увидела белый экипаж. Как чистая дева, пережитая прошлой ночью было одной из самых непристойных вещей, которые она когда-либо делала. И чтобы еще больше закрепить этот факт, немного увеличенная грудь навсегда напомнит ей о горячем источнике. Испытывает сильный оргазм во время массажа груди. Насколько это было неловко, к счастью, члены ее группы тогда не обращали внимания. Ширил снова посмотрела на свою грудь. Как женщина, она не могла не радоваться своему большему размеру. Ее лисий хвост качался из стороны в сторону, когда она думала об этом. Может, ей снова попросить помощи у мадам Рот? Нет-нет, ей было бы слишком неловко показывать ей свое лицо. К счастью, этот город был последней остановкой перед их пунктом назначения. Дай. По мере приближения к Даю деревья становились все более редкими. Дай был расположен на берегу моря, а это означало, что больше песка, плоской земли и меньше деревьев. Многие молодожены ехали в Дай на медовый месяц из-за прекрасной погоды и процветающего города. Мысли Ширил вернулись к ее идеальному медовому месяцу, в Дее. Но перед этим она должна сначала найти партнера. Может быть, красивый зверочеловек или даже благородный эльф. Тогда они смогут вместе творить непристойные вещи. Лидер, голос Паулы пробудил Ширил от оцепенения. Ты витаешь в облаках. Нет, сказала Ширил, оживив уши. Взрыв. Земля задрожала. Тогда можешь сказать нам, что с этим делать. Из-за деревьев вышло существо, похожее на рептилию. Его огромное тело было в два раза больше кареты. Он был зеленого цвета, и его силуэт легко заслонял солнце. Присмотревшись, можно обнаружить, что у этого гигантского существа ящерицы были крылья на спине, а его лицо было намного более вытянутым, чем у обычной ящерицы. Это был дракон земли, существо Эранга. Несмотря на то, что в названии было слово «дракон», он не был настоящим драконом из-за недостатка интеллекта и неспособности использовать магию. Ширил была сердита и смущена своими мечтами. Она громко сказала: «Я справлюсь». Легендарный меч Сакура Смерти появился в ее изящных руках. Красивый розовый клинок элегантно блестел от солнечного света. Гррррр. Дракон Земли осторожно отступил из-за ауры легендарного меча. Однако маленькая фигура Ширил не была достаточно устрашающей, чтобы он полностью отступил. «Ты пришел в идеальное время», — сказала Ширил с улыбкой, которая не была похожа на улыбку. «Мне как раз сейчас понадобилась боксерская груша». Гррррр. Мгновенно Ширил появилась на голове дракона. В том месте, где она была раньше, на короткую секунду появилось остаточное изображение, прежде чем оно исчезло. Взрыв. Ширил ударила рукоятью меча по лбу дракона земли, заставив его желтые глаза закатиться. «Ау! Кто разозлил лидера?» «Я не знаю, но она была в оцепенении с сегодняшнего утра. Как думаешь, что с ней случилось? Кризис среднего возраста? Кто знает, сколько ей лет, хотя она выглядит такой молодой. Я знаю ее 10 лет, и ее внешний вид никогда не менялся. Могу поспорить, что она переходит в средний возраст». Взрыв. Дракон упал на землю мертвым. Ширил вышла из-за его мертвого тела, совершенно невредимая. «Алексия», — сказала Ширил с улыбкой на лице. «Да», — Алексия невинно ответила и отступила на шаг. «Пожалуйста, не подходи ко мне с обнаженным мечом», так улыбаясь, лидер. Ширил подняла свой меч. «Мне всего 28, Шинг, Ниит, прости меня». Позже той же ночью группа снова устроилась у костра. К завтрашнему утру они прибудут в Дай. Все в группе авантюристов спали в своих палатках, за исключением Ширил, которая дежурила по ночам. Она села у костра и с любовью чистила свой меч Сакура Смерти. Ее мысли начали возвращаться к прежним дням. Вскоре после восхода солнца глаза Ширил резко открылись. Ее разум почувствовал себя свежим, когда она медленно поднялась с кровати. Ее спальня была простой. Пол был выложен деревянной плиткой, а в окно светил солнечный свет. Ей совсем недавно исполнилось 14, несколько дней назад, и она достигла возраста половой зрелости. Она вышла из своей комнаты и вышла на улицу. Воздух был свеж, наполнял ее легкие жизнью, и она инстинктивно подняла руки, чтобы потянуться. Чувствуя себя проснувшейся, она схватила метлу у входа в храм и начала сметать листья. Это был ее распорядок дня. Закончив, она пошла в заднюю часть храма, чтобы вымыться. Это был простой процесс. Вся вода хранилась в бочках, поэтому ей пришлось зачерпнуть воду и ополоснуть ею свое тело. Когда она закончила, ее уши дрожали от холода. Это можно рассматривать как часть ее умственной тренировки. Она поспешно надела свой костюм служительницы святыни, который состоял из красных брюк хакама и белого касаде. К тому времени, как она закончила одеваться, ей уже не было холодно. Она была Мика из храма Багрового леса, а также наследницей клана Багрового леса. В королевстве зверей королевством управлял совет. Каждый член совета был самым сильным вариантом каждого клана, а клан Багрового леса был кланом, который представлял клан Лисы в совете. Но, несмотря на такой высокий статус, Ширил вела простую, скромную жизнь. 34 глава. Членами совета королевства зверей были клан Лисы, клан Волка, клан Кошки, клан Тигра, клан Нак и, наконец, клан Русалок. Другие кланы, не входившие в совет, либо имели слишком мало голоса, либо были объединены с другим кланом. Например, клан Собак был объединен с кланом Волка и так далее. Когда Ширил закончила работу по дому, она пошла дальше в алтарь и вышла в лес. Это была тренировочная площадка ее клана. Ее тело было расслаблено, поскольку она легко пересекала лес. Вскоре она прибыла к месту назначения. Это было в тихом месте перед пещерой, словно загораживая вход в пещеру. Перед ней в землю была вставлена красивая розовая катана. Перед ним была симпатичная лисица в наряде святой девы. Ее лицо было нежным, как у самой чистой нетронутой девушки. На ее лице был след нервозности, и ее розовые уши дергались при любом звуке. С тех пор, как Шрила исполнилось 14 лет, она знала имя меча, легендарный меч Сакура Смерти. В настоящее время бесхозные находятся на хранении клана лисиц. Лезвие катаны было прозрачно-розовым, как кристалл. Рукоять была платиново-золотого цвета, сопоставимого с самыми драгоценными украшениями. Солнечные лучи падали на него, придавая ему священное сияние. Рукоять была сделана из переплетенного красного шелка цвета крови. Шрил закрыла глаза и сосредоточилась, подавляя любую нервозность, которая была на ее лице раньше. В 14 лет она была гением, который уже достиг уровня продвинутого адепта в фехтовании. Она глубоко вздохнула и почувствовала, как ее уши возбужденно дернулись. Сегодня был важный день. Она подавила волнение, стоя перед легендарным мечом. Ее сила текла по ее телу, когда кроваво-красная аура полностью окутывала ее тело, а ее красные глаза заострились. Завершив приготовление, она взяла рукоять Сакуры Смерти и... Ша-ша-ша! Раздался звук, похожий на то, как на горячий металл льется холодная вода. В тот момент, когда Шрил схватила меч, земля под ней покрылась вмятинами, словно сила тяжести увеличилась в десятки раз. Однако она осталась сильной. Ее багровые глаза не дрогнули и показывали истинную решимость. Легендарный меч оторвался от земли, и Шрил почувствовала, что с ее спины сняли огромный груз. Ее губы приподнялись в ухмылке, а ее красная аура усилилась и устремилась к небу. Она чувствовала силу и голос Сакуры Смерти, когда держала ее. «Спасибо, что выбрала меня», — сказала Шрил. «Теперь мы связаны контрактом. Если один из нас не погибнет, мы будем товарищами на всю жизнь». Аура Шрил достигла облаков, и в этот момент она поднялась до уровня эксперта. Неслыханный подвиг в королевстве зверей. Когда ее аура успокоилась, на лице Шрил появилась освежающая улыбка. «Так это ты?» Позади нее раздался голос. Голос поразил ее, когда она резко обернулась и увидела высокого мужчину, стоящего позади нее. У него были широкие плечи и красиво очерченное лицо. Его волосы были темно-красного цвета до талии, а на макушке у него была пара алых лисьих ушей. В завершении он был в голубом кимоно. «Отец», — счастливо сказала Шрил, бросившись обнять его. «Да, теперь я хозяйка Сакуры Смерти. Это хорошо», — сказал отец Шрил любящим голосом, обнимая ее. «Теперь ты можешь лучше защитить себя». Даже с таким огромным достижением его дочери и его первоочередной задачей была ее безопасность. «Сегодня вечером мы будем праздновать». Той ночью они вдвоем праздновали за бутылкой хорошо сброженного рисового вина. Их семья была небольшой, всего двое. Они сидели на земле за маленьким столом напротив друг друга. На столе стояли различные традиционные блюда и три стакана вина. Одна чашка для отца, одна чашка для нее. Рядом с третьей чашей вина был портрет красивой лисицы с белыми волосами и ушами. Когда пара отца и дочери произнесла тосты друг за друга, Шрил посмотрела на портрет, и из ее глаз капнула маленькая слеза. «Ты гордишься, мама? Сегодня я стала обладателем легендарного меча, как и ты». Рядом с ней у папы тоже затуманились глаза, когда он услышал слова своей любимой дочери. После этого дня Шрил покинула свой дом, чтобы стать авантюристом. Дул ветер, и затрещал костер, вернув Шрил к реальности. Уши Шрил задергались, когда она услышала стоны вдалеке. Нахмурив брови, она подошла к источнику стонов, к карете. Были деактивированы конные големы экипажа, а также водитель. Небольшое количество света просачивалось из двери кареты, через которую посмотрела Шрил. Она никогда не забудет увиденное до конца своей жизни. Сиденья кареты сдвинуты вместе, образуя кровать. Ари была полностью обнажена и лежала на спине. У нее на животе был ее сын, такой же обнаженный, с членом, зажатым между ее огромными активами. Ари держала груди вместе для сына, пока он возбужденно двигался вперед и назад. Каждый толчок заставлял молоко выливаться из ее вишнево-розовых сосков. «О, мама, я люблю твою грудь!» — воскликнул Эрл, ущипнув ее за соски. «Окрашивать руки ее молоком! Ты любишь мою грудь? Ущеми ее сильнее! Потяни за нее!» — соблазнительно прошептал Ари, сильнее сжимая грудь. Сцена показалась Шрил такой непристойной и гротескной, что она не знала, что делать. «Че, что происходит?» Она ахнула и хотела отвернуться, но не могла. Она хотела открыть дверь и сказать им, что это неправильно, но не могла. Ее чувство отвращения прошло, когда она почувствовала, что ее дыхание становится прерывистым. Она чувствовала некую чистоту, исходящую от акта, в котором они участвовали. И мать, и сын проявили чистую радость на лицах. Была ли это настоящая любовь, превосходящая семейную? Прежде чем она осознала это, она уже ласкала свою грудь одной рукой и трогала себя другой. «Ха, я такая мокрая, неужели я такая непристойная женщина, которая любит смотреть на такие вещи?» Она вынула пальцы из девственных половых губ и засунула их в рот, чтобы пососать собственный сок, прежде чем снова приложить их к себе. В карете Эрл внезапно сжал грудь Ари изо всех сил. Ее огромный размер растекся между его ладонями. «Я кончаю, мама». «Да, кончи. Кончи как можно больше. Там, вот». Затем Эрл встал с Ари и выстрелил всем своим грузом ей в лицо, окрашивая его в белый цвет. В то же время из нижних губ Ари брызнуло большое количество сока. «Хороший мальчик. Хороший мальчик». Она сексуально облизнула губы, затем пальцами собрала сперму вокруг своего лица и облизала ее. «Как всегда вкусно». Снаружи Ширил также достигла кульминации, ее руки были полностью мокрыми от любовного нектара, и она чувствовала глубокий стыд вместе с волнением. Свежий запах любовного сока и спермы просочился из двери и вошел в ее чувствительный нос. Она почувствовала себя опьяненной, когда ее лицо вспыхнуло. Внезапно вошла доза ясности, она поспешно развернулась и вернулась к костру. Когда Эрл заснул, Ари закрыла дверцу кареты щелчком пальца и воссоздала звуковой барьер. Загадочная улыбка появилась на ее лице, когда она вспомнила непристойное выражение лица Ширил. 35 глава. Так в чем же сюрприз? Эрл снова спросил свою мать о причине этого отпуска, когда на горизонте появился Дай. Почему так нетерпелив? Сегодня ты все увидишь. Ари неопределенно ответила. Она облизнула губы и посмотрела на любопытное выражение лица Эрла. Она так долго этого ждала. Перед входом в Дай выстроилась длинная очередь экипажей. Большинство карет были обычного типа, из темно-коричневого дерева, но были и более роскошные, вроде той, в которой они были сейчас. Дай находился у моря. Эрл почувствовал запах соли в воздухе, когда выглянул в окно. Ему казалось, что с тех пор, как он был на пляже, прошла вечность. Даже в прошлой жизни из-за преклонного возраста он часто оставался дома один. Если подумать, то действительно хорошо, что его жены скончались раньше него. Если бы они были еще живы, он все еще думал бы о них, какими бы морщинистыми они ни были. Он любил их, но его сердце не было пусто, потому что эта пустота уже заполнена любовью Ари. Он продолжал наблюдать за далеким городом. Город окружала невысокая стена, хотя он написал ее как низкую, на самом деле это было по сравнению с другими городами. Городская стена Дэя была, вероятно, вдвое меньше стены Каплы. Эрл предположил, что из-за того, что они были расположены у океана, им не нужно было особо беспокоиться о наземных монстрах. Вдалеке он мог различить слабые силуэты парусных лодок, пришвартованных к гавани. Это было причиной того, почему Дай был так важен. Взгляд упал на Эрла. Он обернулся и увидел, что Ширил смотрит на него. Когда она заметила его взгляд, она поспешно отвернулась. Он в замешательстве почесал в затылке. Он знал, что он милый ребенок, но эмоции за ее взглядом были не такими. Эрл понятия не имел, что Ширил подглядывала прошлой ночью, когда он ежедневно развлекался с матерью. Разум Ширил, казалось, находился в постоянном извращенном состоянии. То, что она видела ночью, снова всплывало у нее в голове, и ее мысли так и так возвращались к экипажу. Что те двое сейчас делали внутри? Она задалась вопросом, что, если бы они делали это снова? Когда ее мысли стали более запутанными, она быстро попыталась восстановить ясность, хлопнув себя по щекам. «Па, а, лидер снова сходит с ума, ХММ, извини, я ничего не говорила, лидер». Без особой причины Ширил начала оправдывать то, что видела прошлой ночью. «Они дворяне, все странные». Затем ответил голос в ее голове. «Но разве ты не дворянка? Моя семья не такая. Ты, наверное, ревнуешь?» Голос в ее голове снова спросил. «С чего бы? Тебе почти 30, а ты все еще девственница. Ты ревнуешь к тому, что мальчик младше половины твоего возраста уже испытывает то, что тебе еще предстоит? Нет, это неправда. Я никогда не интересовалась вещами такой природы. Это правда? Может, ты лжешь себе? Ты ведь мастурбировала, смотря на них. Ну, ты думаешь, что никогда не наглодалась молодостью из-за того, что сверстники не сочли тебя привлекательной. У тебя необычный цвет волос, ты слишком маленькая, твоя маленькая грудь, ты слишком сильная. На самом деле разве не поэтому ты решила отправиться в приключения? Ты хочешь найти рыцаря в сияющих доспехах своей мечты? Нет, нет, нет. Прежде чем Ширилл поняла, ее мысли стали искажаться за пределами ее понимания. Лидер, голос Паулы разбудил ее от мыслей. Когда она подняла глаза, было видно ее прекрасное эльфийское лицо. А, мы уже перед входом, командир. Поторопись достать документы, чтобы охранники нас не беспокоили. Паула указала на начало очереди. Перед ними оставалась только одна карета. Ширилл очистила свои мысли и достала документы. «С тобой все в порядке, Ширилл? Ты странная со вчерашнего дня?» — обеспокоенно спросила Паула. «Да, я в порядке. Не волнуйся за меня. Ты уверена? Помни, если тебе когда-нибудь понадобится с кем поговорить, я здесь». «Спасибо, Паула. Я очень ценю это». Мысли Ширилл, казалось, прояснились после того, как они вошли в город, как темное облако, рассеивающееся, показывая чистое небо. Маленькая тень скользнула в карету и вернулась в тень Ирла. Ари наблюдала с игривым взглядом. Неужели ее сын думал, что сможет скрыть от нее свои действия? «Я не знала, что магия теней может влиять на душу», — она сказала Ирлу, который смотрел в окно и ждал его реакции. «А, ты видела?» Эрл в панике запрокинул голову, как ребенок, которого только что поймали за плохим поступком. «Ты никогда не сможешь скрыть секреты от своей матери». Она наклонилась и обняла Ирла сзади. Она могла чувствовать его беспокойство, когда их тела соприкасались. «Это было отличное шоу твоего волшебства. Я горжусь тобой. Ты не думаешь, что это неправильно?» — снова сказал Эрл с некоторой тревогой в глазах. Этот мальчик был слишком чистым. Ари почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. «Ты мой ребенок. Ты можешь делать все, что хочешь», — с любовью сказал Ари. Эрл уткнулся лицом ей в грудь и мило рассмеялся. «Хе-хе». Ари улыбнулся и вспомнил цитату: «Какой родитель, такой ребенок». Прошлой ночью она позволила Ширилл увидеть их, чтобы посмотреть на ее реакцию. Сегодня в мысли лисицы вмешивался ее сын. Это была смертельная комбинация. В объятиях Эрл широко улыбнулся. Он никогда не думал, что магия теней может быть использована таким образом, будучи вставленной в чужую тень. Лучший способ описать это – вложить руки в чьи-то мысли. Когда человек принимал решение, его мысли предлагали различные варианты выбора. С помощью теневой магии он мог подбросить вариант, чтобы цель больше его рассмотрела. Ни в коем случае он не был достаточно мощным, чтобы напрямую изменить решение. Он мог повлиять только на то, о чем думала цель. Что означало, Ширилл втайне была действительно непристойной девушкой. И подумать только, что она видела, чем они занимались прошлой ночью. Мысли об этом заставили Ирла стать твердым. 36 глава. Перед гильдией искателей приключений Дэ, Ари передала Ширилл плату за миссию сопровождения. С красным лицом Ширилл схватила сумку с золотыми монетами. Ее красные глаза метались между красивой Ари и улыбающимся Ирлом. «С этим контракт выполнен, наконец», — сказала Ширилл. «Было здорово работать с тобой», — Ари кивнула. Затем она задумалась. «Твое лицо немного красное. С тобой все в порядке?» Сбоку Бренда похлопала себя по груди и обнадеживающе улыбнулась. «Не волнуйся, наш лидер действительно сильна, несмотря на то, как выглядит. С ней все будет хорошо. Ха-ха, бонг». Ширилл ударила Бренду по голове. «Я в порядке. Спасибо за беспокойство». Эрл воспользовался случаем, чтобы взять Ширилл за руку и притянул ее к себе. «Ширилл». Затем он прижался к ней лбом. «Кажется, у тебя нет жара». Когда лицо Эрла было так близко к ее лицу, мысли Ширилл вернулись к сцене, когда Эрл трахал грудью свою мать, заставляя ее лицо краснеть сильнее, чем раньше. «Ты похожа на помидор, Ширилл», — Эрл сказал ей. Она изо всех сил старалась улыбнуться и положила руку ему на плечо. «Я просто чувствую себя сегодня немного неуютно. Это грубо, вот так тащить даму, понимаешь? Я делаю это, потому что ты мне нравишься, Ширилл». Детские слова Ирла заставили всех вокруг смеяться. «Кекики, какой милый ребенок». Лидер, наконец, получила свое первое признание. Настала ли наконец весна молодости лидера? Ах, как романтично. Члены ее группы синхронизировались и одновременно шутили. «Спасибо, Эрл, но тебе действительно стоит приберечь эти слова для кого-то другого. Мама сказала мне, что, если мне кто-то нравится, мне нужно быть честным». Эрл продолжил свой детский поступок. «Я хочу поиграть с тобой снова. Приходи в гостиницу, хорошо?» Закончив свое выступление, Эрл снова прыгнул к матери. Ари провела пальцами по волосам Эрла и усмехнулась. «Вот и все. Моему сыну немного грустно расставаться с вами». Затем они вернулись в белый экипаж, оставив ошеломленную Ширил. «Ты что-то хочешь от нее, Эрл?» Ари расспросила Эрла в карете. «Нет, я просто хочу узнать ее получше», Эрл невинно ответил. «Даже после всего, что она видела, она ухмыльнулась». Благодаря магии теней Эрл теперь знал, что она намеренно заманила Ширил посмотреть на их веселье. «Да, я не думаю, что это проблема. Я нахожу ее реакцию очень милой», — сказал Эрл, прижимаясь лицом к груди Ари. В ответ на это она провела рукой по его волосам и расстегнула рубашку, чтобы он пососал ее грудь. С ее сочными сосками перед его глазами, Эрл начал сосать, не говоря ни слова, чередуя их и уделяя им одинаковое внимание. Хотя сам по себе этот поступок сильно возбудил его, удовольствие, которое он испытывал, было другим видом удовольствия. В отличие от сексуального, акт сосания ее молока наполнил его теплотой и любовью. Это как сидеть у камина в холодные зимние месяцы. Такой комфорт. Эрл сосал грудь Ари, пока они не прибыли к месту назначения. Он думал, что они сразу же едут в отель, но на удивление это был пляж. Перед его глазами предстал прекрасный белый песок, а за ним – океан. Океан был подобен незапятнанной жемчужине. Аквамариновый цвет приносил мир в сердце. Позади было несколько традиционных японских зданий, которые были различными курортами. Вокруг было не так много людей. Эрл предположил, что они были в более пустынной части города, потому что поездка в карете заняла некоторое время. «Ты хочешь узнать, почему мы здесь, верно?» – спросил Ари, когда она застегивала рубашку, пряча свои активы, и надела магическую мантию, которую она не носила какое-то время. «Иди сюда!» Эрл прыгнул ей на руки, и они взлетели в небо. Он был немного сбит с толку по поводу разработки, но все равно продолжил. Ее знакомый молочный запах остался в его носу. Город, в который они только что прибыли, становился все меньше и меньше по мере того, как они взлетали в небо и в сторону океана. Недалеко от того, что он мог видеть, вдали находился небольшой остров. Он угадал правильно, и они сразу же высадились на этом маленьком острове. Этот остров был заполнен зелеными пиками и казался необитаемым, так как зеленые лозы росли по всему склону. Только на пляже, на котором они стояли, был ровный красивый белый песок. «Мама хочет, чтобы ты был здесь, чтобы мы могли вместе стать свидетелями этого момента». Ари поставила Эрла на землю и поцеловала. Поскольку он раньше пил ее молоко, поцелуй был исключительно сладким и трогательным. Эрл чувствовал, как мать держит его за голову, когда она агрессивно посасывала его язык. Их слюна стекала с подбородка и падала на белый песок под ними. Когда их лица разошлись, ее прекрасное лицо залилось румянцем. Ее губы немного распухли от их поцелуя, как и у Эрла. «Смотри на меня», она сказала и взлетела в небо и зависла над океаном. Эрл почувствовал, как его сердце успокоилось, когда он увидел ее одинокую фигуру издалека. Он не знал, что именно она собирается сделать, но инстинктивно знал, что это должно быть очень важное событие. Шум волн был единственным звуком, сопровождавшим тишину. Черная одежда Ари развивалась на ветру, и ее глаза были закрыты. Прошло мгновение, и ее веки приоткрылись, обнажив светящиеся пурпурные глаза. На ее голове возник неполный фиолетовый нимб. На нимбе было выгравировано бесчисленное количество рун. Ореол выглядел готовым примерно на 95%, и нужно было немного больше, чтобы сформировать полный круг. Казалось, что пространство задрожало в тот момент, когда появился нимб. Она начала петь. Калидрнил Линасриел, Тхаарбрас, Ринандасал, Крысидрал, Айландериел, Риласин Тинидрнал, Айрасраден, Елилидрлир, Тхиарбрнал, Айрарбрас, Ринавнал Тинарилиан, Синедриннил, Айринал, Трейласарин, Трейласарин, Трейласарин, Таладнил, Тырарбри, Лилбриел, Малирнар. Это было долго и сложно, на языке, о котором Эрл никогда раньше не слышал. Когда пение закончилось, наступила тишина, как будто время остановилось. Следующая сцена медленно играла в глазах Эрла. Постепенно нимб стал целым. В момент завершения он излучал ослепляющее пурпурное сияние, гриари сиянием. Когда свет погас, нимб вылетел из ее головы в небо, расширившись в сотни раз и превратившись в огромный фиолетовый магический круг, который парил под облаками. С этого момента Эрл больше не понимал, что он видел. Мана в воздухе ожила и стала видимой невооруженным глазом. Каждая частичка маны была разной по цвету, и вместе они образовывали радугу. Они танцевали и летали, кружа вокруг небесной фигуры Ари. Она была похожа на богиню, спускающуюся в мир смертных. Ореол начал постепенно уменьшаться, и видимая Мана становилась все менее и менее заметной, как будто они исчезали из мира. В конце концов, невооруженным глазом больше нельзя было увидеть Ману. Ореол, наконец, уменьшился до своего первоначального размера и красиво уселся на макушке Ари, увенчав ее. На лице Ари появилась слабая улыбка, когда все вернулось к норме. Как будто то, что только что увидел Эрл, было всего лишь сном. Но он знал, что это не так. В следующий момент Ари начала распадаться в воздухе, превращаясь в частицы Маны. «Мама!» Эрл бессознательно закричал, и боль ударила в его сердце. Однако вскоре он понял, что его беспокойство напрасно, поскольку фигура Ари медленно появлялась перед ним по частям, как будто Мана создавала ее из воздуха. «Зовешь меня?» — с улыбкой спросил Ари, когда она появилась перед ним. Прежде чем он понял это, Эрл уже обнимал Ари. Его маленькие руки обвились вокруг ее талии, когда ее знакомый запах проник в его нос. «Извини», — засмеялась, — сказал Ари. «Я просто хотела тебя немного подразнить. Никогда не делай этого снова», — сказал Эрл, стучая ей в живот, как ребенок в истерике. Она обняла Эрла, чтобы ответить ему взаимностью. «Мой Эрл, наконец-то твоя мать сегодня достигла легендарного царства Архимага. Самый высокий ранг для любого существа в этом мире – Архимаг. В возрасте 8 лет Рирод сделала свои первые шаги в магии и стала ученицей мага. Через месяц она стала магом-новичком. 3 месяца спустя она стала магом среднего уровня. К концу года она уже была продвинутым магом. Год спустя, в возрасте 10 лет, она стала экспертом. В 25 лет она стала великим магом. И сегодня, в возрасте 39 лет, она стала архимагом. Что касается моей награды, Ари отделила Эрла от себя, чтобы он мог смотреть ей в глаза. Эрл видел, как Ари соблазнительно облизывала губы. Ее фиолетовый нимб остался на ее голове как доказательство ее статуса. «Это будет твоя девственность», — сказала она соблазнительным голосом. 37 глава. «Твоя девственность». Соблазнительный голос Ари эхом отдался в голове Эрла. Он искренне улыбнулся и сказал ей: «Я ждал, мама». Красивое лицо Ари залилось румянцем. В сочетании со своим нимбом она выглядела самым соблазнительным ангелом. «Мой милый сын, я так долго сдерживалась», — сказала она, слегка запинаясь. Возможно, это был первый раз, когда Эрл видел, как его уверенная мать так заикалась. «Иди сюда, мама, я хочу тебя поцеловать». Она опустилась на колени, чтобы они оказались на одном уровне, и Эрл чмокнул ее в губы. Поцелуй был чистым и невинным, в отличие от непристойного, который у них был, прежде чем она стала архимагом. Когда поцелуй закончился, на лице Ари было чистое блаженство. «Ты можешь взять ее, мама». На этот раз настала очередь Эрла краснеть. «Я прочитал несколько книг». Даже сейчас Эрл не забыл сыграть свою роль. «О, книг!» Покрасневшее лицо Ари превратилось в веселое. «У моего Эрла грязный ум? Да-да, я развратный мальчик, который жаждет своей матери», — он ответил, отводя глаза. «Фу-фу-фу». Ари обнял Эрла. «Все в порядке. Я развратная женщина, которая тоже жаждет своего сына. Я не могу больше ждать». «Я тоже». Ари встала, и поверх них появился серый магический круг. Телепортация. После волны головокружения они снова появились в дай перед гостиницей, в которой планировали остановиться. Это было 3-этажное здание в японском стиле, как и любое другое здание в дай. При их внезапном появлении милая девушка споткнулась. Их руки переплелись. Ари подошла к секретарю, которая была дамой с собачьими ушками. «Ваша лучшая комната», — сказала она. Комната, которая у них была на первом этаже с их собственным мини-двориком. Казалось, что более роскошные находятся на первом этаже, в то время как более доступные по цене находятся на втором и третьем этажах, где можно просто выйти на балкон. Пол выложен традиционными татами. Обеденная зона и ванна были разделены раздвижными дверями. В данный момент они были в столовой. Ари прошла через комнату и открыл раздвижную дверь, открыв их двор. Двор был засажен зеленой травой, полированными камнями и искусственным прудом. Толстая каменная стена окружала двор, чтобы обеспечить их уединение. За каменной стеной виднелись высокие ростки бамбука. Маленькая птичка слетела и приземлилась на каменную стену, что-то щебеча. Эрл также видел маленькую черепаху, плавающую в их искусственном пруду. Вид этого расслабил его нервы. Он видел, как Ари вдыхает свежий воздух со двора. «Может, сначала мы искупаемся?» Ари обернулась и спросила его. Внутри ванны пол был сделан из дерева, а сама ванна создавала восточный колорит. Камень водной магии был встроен в ванну. Эрл подошел и включил воду, наполнив ванну теплой водой. Его мать все еще раздевалась на улице, поэтому он сначала помог себе, вымыл волосы и намылил тело в душе. К тому времени, как он закончил, Ари вошла в парную. Ее тело было полностью обнажено. Несмотря на то, что он видел его каждый день в течение 7 лет, он был загипнотизирован ее фигурой. Боинг. Ее обильные груди подпрыгивали от ее шагов. Эрл отвел глаза и окунул тело в ванну. Он закрыл глаза, расслабляясь. Несмотря на то, что раньше он переспал со многими женщинами, это всегда было захватывающим опытом, делать это с тем, кого он любит. Он должен признать, что в своей предыдущей жизни он общался с большинством женщин только потому, что его привлекала их внешность. Любовь пришла только после того, как он сделал все, что хотел. Это было странно. Несмотря на все непристойные поступки, которые они делали, возможно, Ари была единственной, в кого он влюбился до того, как они занялись сексом. Он очнулся от своих мыслей, когда почувствовал движение воды. Открыв глаза, он увидел мокрую киску Ари. Она стояла над его лицом, уткнувшись ногой в ванну. «Твоя мать сейчас так возбуждена, Эрл. Помоги мне облегчиться». Не слыша, что хотел сказать Эрл, она присела на корточки и приложила свою промежность к рту Эрла. Эрл приветствовал ее капающую киску с распростертыми объятиями. Сжав ее ягодицу одной рукой, он начал сосать ее клитор. Он не имел особого вкуса, но был самым вкусным в его сознании. «Да, прямо там», — Ари застонала. Ее любовный сок струился по его рту, когда он сосал ее клитор. Он на мгновение отвел лицо и сказал ей: «Ты такая мокрая сегодня, мама». Она ответила, прижав его голову к своей розовой щели: «Ты знаешь, почему я такая?» Эрл высунул язык и вставил его в ее влажную киску. Двигая лицом вперед и назад, он языком трахал ее киску. Держась свободной рукой за ягодицы, он подумал о чем-то смелом. Он начал тереть ее задницу указательным пальцем, посылая наэлектризованное ощущение по ее спине. «Это тоже хорошо», — прошептала она. Эрл мысленно усмехнулся и полностью погрузил палец в ее неиспользуемую дырочку. «Я кончаю». Эрл почувствовал, как ее анус сжимается вокруг его пальца, а ее киска интенсивно содрогается вокруг его языка. Ее любовный сок пролился прямо ему в горло, которое он жадно пил его. 38 глава. После этого Ари расслабилась в ванне с Эрлом наверху. Она начала гладить его член, нежно шепча ему на ухо сладкие пустяки. Застонав, он расслабился и позволил Ари заняться своим делом. Вскоре он достиг оргазма в ее мягкой руке, и они провели мгновение, расслабляясь в удобной ванне. Он позволил своей голове погрузиться в ее мягкие груди и расслабить мышцы. Это продолжалось неизвестно сколько времени, пока Ари не подтолкнула Эрла. «Вы можете подождать меня в спальне?» Эрл с улыбкой кивнул и спрыгнул из ванны. Спальня была похожа на любую другую комнату. Пол был устлан татами, и Эрл вошел через раздвижную дверь. Были уложены два футона из роскошного звериного меха. Эрл провел рукой по футону, чувствуя его мягкость. Когда он лег, казалось, что он лежит на кровати из облаков, а не на полу. Дверь во двор из спальни была приоткрыта, чтобы пропускать естественный солнечный свет. В целом это было похоже на очень открытую и удобную комнату. Лежа спиной на кровати, он слегка поправил юкату. Несмотря на то, что он скоро ее снимет, всегда было лучше сохранять хорошую внешность, когда это возможно. И вот наконец в комнату вошла Ари. От ее вида у Эрла перехватило дыхание. Ее гладкие черные, похожие на водопад волосы, струились по плечам с легким оттенком влаги. Над ним парил слабый пурпурный нимб. Ее кукольное лицо было идеальным. У нее была пара аметистовых глаз с маленькой родинкой в углу правого. У нее был прямой нос идеального размера. Не слишком большой, не слишком маленький. Под ним ее губы были ярко-розовыми. На ней были свободная черная юката и кружевные черные чулки. Он мог видеть ее глубокую декольте и мягкие бедра. Ари облизнула губы, когда увидела Эрла на кровати. Одним быстрым движением она развязала пояс, удерживавший юкату. Юката беззвучно упала на землю, обнажив ее эротическое тело, которое было прикрыто бельем, которое Эрл подобрал для нее в прошлом году. Оно было сделано из черного кружева, которое полностью дополняло ее чулки. Бюстгальтер плотно прилегал к ее груди и имел маленькую дырочку для розовых сосков. Трусики были без промежности. Судя по вырезу, ее безволосая киска была обрамлена так, чтобы Эрл мог ее видеть. «Ты прекрасно выглядишь, мама!» Эрл похвалил ее, когда вокруг его промежности образовалась палатка. «Я рада, что тебе понравилось, мой Эрл», — ответил Ари, присев на корточки над его промежностью. С такого расстояния он мог видеть, как ее любовный сок стекает по ее бедру. Солнечный свет снаружи падал на плечи Ари, придавая ей священное сияние. Не говоря ни слова, она наклонилась, чтобы поцеловать Эрла. Когда они целовались, он чувствовал, как ее любовный сок капает на его промежность. Когда они расстались, их лица соединила тонкая полоска слюны. Ари нежно прикоснулся к лицу Эрла и развязала его пояс, обнажая его обнаженное тело. «Ты знал?» — внезапно спросил Ари, когда ее любовный сок потек прямо на обнаженный пенис Эрла. «Я без ума от тебя, Эрл, ты значишь для меня все», — она призналась. «С тех пор, как мы продвинули наши отношения много лет назад, я сдерживала желание почувствовать тебя внутри себя. Почему? Это потому, что ты мой сын и никто другой. У тебя огромная ценность. Для тебя это, наверное, смешно, не правда ли? Не отвечай». Ари прижала палец к губам Эрла. «Я не хотела, чтобы кто-то из нас чувствовал, будто я вырастила тебя только для секса. Ты для меня гораздо большее. Ты мой сын. Я воспитывала тебя с детства. Ты – продукт моей любви. Итак, я пообещала себе, мы сделаем этот последний шаг, только когда я стану архимагом. Фу-фу-фу. Я так счастлива, что плачу от радости». Глаза Ари стали влажными, когда она убрала руку с губ Эрла. «Я не знал, что ты так много думаешь об этом, мама. Ты тоже для меня все. Даже если ты не сказала этого раньше, я всегда мог чувствовать твою любовь. Разве мы не поэтому способны оба добровольно участвовать в этом акте инцеста?» Ари улыбнулась. «Ты прав. Я люблю тебя, Эрл. Я тоже. Я люблю тебя, мама». Ари взяла член Эрла. Линия при эякулята уже образовалась и стекала по его головке. В ее руках появился фиолетовый свет, который затем просочился в член Эрла, постепенно увеличивая его сверх своего обычного размера. «Я собираюсь вставить его сейчас». Ари присела на пенис Эрла и направила его в свою розовую щель. Медленно она опустила бедра, и в конце концов они стали одним целым. Эрл чувствовал, как мягкие складки матери обвивают его член. Они были тесными, теплыми и влажными. Это удовольствие, которое пришло с этим, было не похоже ни на одно другое, что было до этого. «Ах, это, как, киска твоей матери, это здорово, я никогда не хочу ее покидать, фу-фу, но мы не сможем ничего сделать, если будем всегда связаны». Ари прижала руки к плечу Эрла для поддержки. «Просто позволь мне сделать всю работу, хорошо?» Она начала двигать бедрами. Блап, блап, блап. Звук ударов плоти эхом разнесся по комнате. «Мама, твоя киска действительно хороша», — похотливо сказал Эрл, протягивая руки к ее прыгающим грудям. «Эрл, твой член мне тоже очень нравится», — Ари ответила, покраснев. «Мне очень нравится эта позиция, Эрл. Я могу смотреть на тебя сколько хочу. Мне тоже нравится эта поза. Мне нравится видеть, как подпрыгивают твои сиськи. Фу, ха. Посмотри, Эрл, посмотри на то место, где мы связаны». Ари раздвинула ноги, чтобы Эрл увидел. Ее бедра также начали двигаться в другом направлении, двигаясь более круговыми движениями. Увидев это, Эрл не мог больше оставаться пассивным. Он приподнял свое тело и пососал ее молочные груди. «Ах, разве я не сказала, что сделаю все сама?» Она обняла Эрла. «Видя маму такой сексуальной, я больше не мог сопротивляться. Фу-фу». Хорошо. Затем Ари откинулся назад, сменив позу на миссионерскую. Затем она обвила ногами талию Эрла, чтобы держать его ближе. В этой позе ее огромные груди прыгало все сильнее. «Трахни меня, Эрл», — она прошептала с соблазнительной улыбкой. 39 глава. Слова Ари наполнили разум Эрла еще большей похотью. Когда он вошел в самую глубокую ее часть, его лицо перешло к ее лицу, и они разделили еще один страстный поцелуй. «Да, да, вот и все», — Эрл сладко прошептал Ари ему в уши. «Я собираюсь использовать магию, чтобы помочь тебе, хорошо?» Не дожидаясь его ответа, Ари наложил заклинание на тело Эрла, заставив его бедра двигаться быстрее. «Хэмэмэм». Она издала громкий стон от внезапной смены темпа, и ее внутренности содрогнулись, когда она начала кончать. «Я кончаю. Я кончаю от твоего члена, Эрл». Эрл не мог остановиться, даже когда почувствовал, как ее киска сжимается вокруг его члена. Он продолжал безжалостно двигать бедрами. «Эмэмэмэм. Ха-ха-ха». Ари изогнулась под Эрлом. «Ты такой плохой мальчик, Эрл. Ты все еще двигаешься даже после того, как я кончила, а моя киска все еще чувствительна. Ничего не могу поделать, мама, ты слишком сексуальна, неотразима. А я кончу снова, если ты продолжишь говорить мне эти слова. Вскоре Эрл почувствовал кульминацию. Я кончаю, мама. Да, кончи в меня, Эрл. Я хочу, чтобы ты окрасил мое чрево своим молоком. Ари крепче сжал Эрла, шепча. Ее ноги толкали бедра Эрла к ней в момент оргазма. Я кончаю. В голове у Эрла потемнело, когда он выстрелил в родильную палату матери. К тому времени, как он закончил, они оба задыхались. Он мог видеть большое количество пота на лице матери, когда они эротически катились по ее шее. Даже сейчас, когда Эрл закончил, Ари продолжала крепко держаться за него, не отпуская. Она держала его лицо и глубоко поцеловала. «Можешь ли ты пить мое молоко, пока мы в таком состоянии?» Ее руки сжали ее груди в нижнем белье и протянули ему. «Действие значит больше, чем слова». Эрл посасывал соски Ари, когда она спрашивала, как ребенок. Он закрыл глаза и расслабился, как когда его кормили в младенчестве много лет назад. Единственная разница теперь заключалась в том, что он был глубоко погружен в мать. Ари нежно играла с волосами Эрла, пока они были такими. Снаружи продолжали щебетать птицы и шелестели листва. Они только что сделали последний шаг в своих кровосмесительных отношениях средь бела дня. В конце концов Эрл заснул. В конце концов, он все еще ребенок. Страстный сеанс с Ари утомил его. К этому у Ари не было претензий. Ей нравилось ощущение, как его член сжимается внутри нее, и его сперма выливается, а также его губы на ее кормящих сосках. Она оставалась в том же положении, пока Эрл не проснулся. Была ночь, когда Эрл покинул страну грез. Их действия отсюда были очевидны. До утра они занимались сексом, сколько душе угодно. Эрл наполнил матку своей матери до краев своей спермой, развлекаясь с ней в разных позах. Теперь, когда они сделали последний шаг, то, что они могли сделать вместе, было намного, намного больше. На следующее утро Эрл проснулся от ощущения удовольствия на своем члене. Его тело было покрыто одеялом, но он видел, что внизу кто-то двигается. Подняв одеяло, он обнаружил, что Ари обвила губами его член. Увидев его лицо, она оторвала рот от его утреннего стояка и поздоровалась. «Доброе утро, мой Эрл. Этот маленький парень проснулся раньше тебя, поэтому я подумала, что успокою его». Сердце Эрла согрелось от ее слов. «Я проснулся, так что мы должны оба получать удовольствие. Фу-фу, какой непослушный ребенок». Ари отбросила одеяло, показывая свое горячее тело, которое все еще было в нижнем белье. Указательным пальцем она зацепила трусики с вырезами и сняла их одним движением. После того, как она закончила, она прижалась талией к лицу Эрла. «Ты видишь, Эрл, некоторая часть твоей спермы высохла на моих бедрах». Не дожидаясь его ответа, она прижалась губами своей киски к его рту. Испуская любящие стоны, Ари села на лицо Эрла, поглаживая его возбужденный член. Несколько минут спустя, когда она почувствовала приближение его кульминации, она удалилась от его лица и опустилась на его меч. В тот момент, когда она это сделала, Эрл схватился за ее ягодицы, эякулируя в нее свою первую порцию за день. У Ари была счастливая улыбка, когда она удалилась и почувствовала, как свежее молоко Эрла стекает по ее бедрам. Когда Ари снова легла рядом с ним, Эрл подарил ее груди много любви, высасывая ее досуха, как младенец. Они провели утро, любя друг друга, пока их не прервал стук в дверь. Ари мило надула губы, когда кто-то прервал ее кормление грудью. Она осторожно уложила Эрла на кровать. «Я скоро вернусь». Быстро надев черную юкату, Ари подошла к двери. «Доброе утро, мисс Ари». По ту сторону двери был похожий на дворецкого старый кот-человек. «Это ты», — раздраженно сказал Ари. «Чего хочет твой хозяин?» «Мой хозяин слышал твои слова в этом городе. Он хотел бы запросить дуэли поужинать с тобой сегодня вечером». «Дуэли обед?» Она смеялась. «Очень хорошо. Руки чешутся. Отлично. Я сообщу об этом своему хозяину. Я вернусь, чтобы сопровождать тебя сегодня вечером, мисс Ари». Ари кивнула в ответ на его слова и закрыла дверь. Вернувшись в комнату, ее соблазнительная улыбка вернулась. Эрл, мама вернулась. 40 глава. Позже той же ночью дворецкий снова постучал в дверь. Ари и Эрл были одеты в одинаковое черное кимоно, которое идеально дополняло их темные волосы и бледную кожу. «Вот и мы». Ари закончил поправлять одежду Эрла и чмокнул его в губы. Когда они вышли на улицу, дворецкий их ждал, стоя рядом с каретой. Карета была черного цвета и украшена снаружи различными черными металлическими орнаментами. У окна была эмблема тигра, а лошади были белого цвета, что сильно контрастировало с цветом экипажа. «Пожалуйста, войдите, мисс Ари». Кошачий дворецкий открыл дверь, затем поклонился Ари, затем остановился на Эрле и молодой хозяин. Ари кивнула и сначала посадила Эрла в карету, прежде чем сесть. Внутри Эрл положил голову на мягкую грудь Ари. «Этот парень Тадаши интересуется тобой, мама?» – спросил Эрл. «Да», – Ари усмехнулась. «Даже спустя столько лет он все еще не знает своего места». Они ехали на встречу с Тадаши Латара, членом совета. Он был главой клана гигантского тигра, клана, который представляет всех тигров в совете. «Ты можешь сесть и снова насладиться шоу, мой Эрл». Ари взъерошила его волосы. «Хорошо, мама только моя», Эрл обрадовался. «Да я твоя». Ари крепче обняла Эрла и слегка раздвинула ноги, чтобы раскрыть ее бедра. «Смотри, Эрл». Она призвала его внимание, поправляя рукой свои трусики на бок. «Некоторое количество твоего молока вытекает». Они прибыли в ресторан на берегу моря. Краем глаза Эрл мог различить нескольких рабочих, ловящих морепродукты на месте из океана. Все рабочие были сильными, мускулистыми зверолюдьми, что имело смысл, потому что часть пойманной рыбы была размером с небольшую лодку. Внешний вид ресторана был именно таким, чтобы иметь возможность нанять таких сильных рабочих, которые могут ловить монстров на месте, чтобы готовить. Цветовая гамма ресторана – красно-коричневый. Большая часть здания сделана из коричневого дерева и дополнительно подчеркнута красным цветом. У входа стояли на страже еще два мускулистых зверочеловека. Эрл держал Ари за руку, когда они вошли в ресторан морепродуктов. Глядя на нее с его высоты, она действительно выглядела очаровательной в своем новом фиолетовом ореоле с рунами, безупречном лице и черном кимоно. Из-за своего роста он мог видеть ее грудь, покрытую кимоно. При виде этого у него возникло желание вскочить, чтобы удариться о нее головой. Его огромный размер означал, что ее грудь будет эротично покачиваться, независимо от толщины ткани кимоно. «Что-то не так?» — Ари сжала ее мягкие руки, чтобы разбудить Эрла от ошеломления. «Ничего, просто восхищаюсь твоей красотой», — дерзко сказал он. «Фу-фу». Она прикрыла свой смех рукавом и провела рукой по его волосам. Интерьер ресторана был ярко освещен теплыми лампами. В воздухе не было сильного запаха еды. Эрл заметил, что в потолке было несколько волшебных камней, которые убирали запах. Деревянный пол слегка скрипел при каждом шаге, но это был неплохой скрип. Он мог слышать шум морской воды под ними, когда они проходили мимо каждого занятого стола. Каждый стол был разделен красно-белой перегородкой, похожей на кабину, а затем светло-коричневой занавеской. Благодаря такому расположению каждый стол обладал уровнем уединения, что усиливало впечатление от еды.